Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 1 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня состоялось первое в новом году заседание правительства. Министр иностранных дел НКР принял представителей ряда НПО. В Азербайджане недовольны установкой бюста армянинов в Грузии. Итак, подробности новостного блока. Сегодня состоялось первое в 2019 году заседание Кабмина, которое вел глава правительства президент Баку Саакян. Управделами Кабмина Раик Лазарян представил программу деятельности правительства на текущий год, включающую 134 мероприятия с учетом мнений госорганов и на основе трехлетней программы президента. Среди важных мероприятий – приведение законодательства в соответствии с новой конституцией. По представлению министра градостроительства Карена Шахраманяна, Кабмин утвердил программу капиталовложений за счет бюджетных средств и средств Всеармянского фонда «Армения». Четверку вопросов представил министр финансов Артур Арутюнян. Президент поручил провести разъяснительную работу по порядку госсодействия в рамках ипотечного кредитования для приобретения жилья. Министр моментально отреагировал на поручение, сообщив, что будут созданы рабочие группы для встреч с населением по вопросу. По представлению министра иностранных дел Масиса Маиляна, предлагается отменить госпошлину для иностранных туристов. Это актуально с точки зрения ожидающегося летом международного футбольного турнира «Канифа». Министр здравоохранения Раик Бадирян представил новый порядок командирования и финансового содействия врачам для работы в районных медицинских учреждениях. В своем заключительном слове президент Баку Саакян представил макроэкономические показатели 2018 года, подчеркнув, что все госпрограммы были выполнены, что обеспечила 11% экономический рост, вырос объем ВВП на душу населения. Стат данными президент обосновал социальную направленность проводимых государством программ, что продолжится и в текущем году. Баку Саакян отметил, что приоритетнейшей задачей нашей страны является армейское строительство. Вчера по инициативе группы общественных организаций министр иностранных дел НКР Масис Маилян принял представителей ряда действующих в Арцахе НПО. Как передает пресс-служба МИД НКР, Масис Маилян представил приоритеты внешней политики Арцаха, в частности, шаги властей страны, направленные на достижение международного признания Республики Арцах, а также нынешний этап мирного урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта. Глава внешнеполитического ведомства ответил на многочисленные вопросы участников встречи. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Степанакерте стартовал городской тур предметной олимпиады школьников. В этом году в ней приняли участие 616 учеников по 15 предметам. Это немного больше, чем в прошлом году. Отметим, что ранее 10 января проходил школьный тур олимпиады, и ученики, набравшие большее число баллов, перешли в городской тур. Целью олимпиады – выявить учащихся с наилучшими знаниями для их дальнейшего участия в республиканском туре. Олимпиады, по словам зав. Отдела образования и спорта мэрии Степанакерта Карлена Маркаряна, стимулируют учащихся к получению новых знаний, к их расширению. Վերահանվում այս կամ այն առարկայից լավագույն աշակերտներին, որի արդյունքում ստեղծվում են առանձին երեխաների մոտ որոշ առարկաների կամ գիտությունների նկատմամբ խոր իմացության աստիճան։ В основном учащиеся показывают хорошие результаты по гуманитарным предметам, но в последние годы, с радостью сообщает зав. Отделом, увеличился интерес к предмету математика. Это объясняется тем, что в участии на Олимпиаде уже 3 года стали допускать учащихся с 5 класса. Целью – привить интерес к техническим предметам с раннего возраста. Նպատակ ունենալով ավելի վաղ տարիքից բացահայտել եւ ինչ որ խթանել նրանց մոտ այդ սերը եւ առարկայի նկատմամբ հետաքրքրությունը։ В этом году 213 учеников приняли участие в олимпиаде по математике. По сравнению с истекшим годом численность учеников, принявших участие в городском туре олимпиады, не настолько увеличилась, но мы ожидаем больше качественных изменений, отметил Карлен Маркарян, потому что наблюдается более серьезный подход как со стороны учеников, так и их учителей. Городской отдел образования и спорта организует проведение олимпиад, составляет задания, методику проверок заданий и делает все, чтобы эти работы проходили прозрачно, честно, в пользу детей. Բրոցական փուլի, քաղաքային փուլի անցկացման, ստուգման, ընդհանրացման etapներն անցնեն պարզ, թափանցիկ, ի նպաստ աշակերտի. За эти годы хорошие результаты показали следующие школы. Номер 3 по русскому языку, физмат-школа по техническим предметам, по гуманитарным школы номер 1 и 11. Многие наши ученики принимают активное участие также в Ереванском республиканском туре и возвращаются с наилучшими результатами, то есть с призовыми местами. И в конце года ученики и их учителя награждаются ценными подарками со стороны президента республики. Министерство обороны Израиля приостановило экспортную лицензию трех руководителей компании Aeronautics Defense Systems, которая подозревается в использовании дрона против армянских войск во время демонстрации оружия в Азербайджане. Запрет на экспорт оружия будет в силе до оглашения решения суда по возбужденному ранее уголовному делу, пишет The Time of Israel. Израильская прокуратура в августе прошлого года предъявила обвинение израильской компании Aeronautics Defense Systems в связи с бомбардировкой армянских солдат в Нагорном Карабахе по просьбе Азербайджана во время демонстрации БПЛА. В результате этого испытания, которое имело место 7 июля 2016 года, двое армянских солдат были ранены. Официальный Баку направил Тбилиси ноту протеста в связи с установкой бюста Михаила Авакяна в населенном армянами селе Бугашен Ахалкалакского муниципалитета Грузии. Азербайджанская сторона утверждает, что Авакян участвовал в так называемой оккупации азербайджанских земель и военных действиях против Азербайджана. Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе был вызван в МИД Азербайджана, где ему предъявили требование незамедлительно урегулировать этот вопрос, сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана, добавив, что произошедшее не соответствует духу двусторонних стратегических отношений. По словам чиновника, посол Азербайджана в Грузии также провел встречи с представителями Тбилиси и передал недовольство официального Баку. Бюст был открыт в конце прошлой недели. На торжественной церемонии присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян, дипломаты посольства, а также представители местного правительства. Любопытная информация. Международная группа ученых пришла к выводу, что главными угрозами для человечества являются ожирение, недоедание и изменение климата. В то же время эти проблемы взаимосвязаны и формируют так называемую глобальную синдемию. По мнению исследователей, ожирение и недоедание имеют одну и ту же причину – несовершенство продовольственной системы и политика, которая направлена исключительно на экономический рост и игнорирует вредные последствия. Следствие для здоровья, пишет издание Science Alert. Факторами, способствующими изменению климата, являются сельскохозяйственная промышленность, производящие продукты питания, транспорт, добыча полезных ископаемых и пренебрежение к вредным последствиям для экосистем. Объединение всех трех глобальных проблем может разработать методы по борьбе с вызывающими их причинами, в том числе политической инерцией, считают специалисты. И о погоде. В субботу 2 февраля на территории НКР ожидается облачная погода, осадки, в горных районах снег. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 1, плюс 4 ночью, днем 5, 9 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.